Я в аду. Он отнял всю мою жизнь. Он все испортил. Я ничуть не глупее его, но он меня обездолил. Я не могу работать, не могу думать, не могу существовать. И все из-за него. Его писание повсюду. Он у меня все отбирает, все присваивает себе. А я не могу даже быть самой собой, не могу жить собственной жизнью. Просто я его боюсь. Вот и все. Все мужчины, в сущности, презирают женщин. А все женщины боятся мужчин. Просто мужчины физически сильнее. Вот и все. В этом все и дело. Они пользуются своей силой. За ними всегда последнее слово. Можно спросить любую женщину в бедных кварталах. Они там знают. Он поставил мне синяк под глазом, как обыкновенный хулиган, как все эти пьянчуги-мужья, которых потом судят. Он и раньше меня бил. Это ведь не первый раз. Какое там? Он не знает, я ему не говорила. Но когда он в первый раз меня ударил, наш брак на этом кончился. И он говорит обо мне с другими женщинами. Я знаю, он делится с другими женщинами, обсуждает меня с ними. Они так им восхищаются, так ему льстят. Он отнял у меня всю мою жизнь. И все. Все испортил, все разбил, изуродовал, живого места не оставил, словно все косточки переломал, все уничтожил, погубил, все отнял. Перестаньте, Рэйчел, перестаньте, пожалуйста, я не хочу слушать. Вы сами не понимаете, какой вздор твердите. И не говорите мне, пожалуйста, таких вещей, потом пожалеете. Я не глупее его. Он не разрешал мне пойти работать. И я подчинилась, я ему всегда подчинялась. У меня нет ничего своего, весь мир принадлежит ему. Все, его. Нет, если нужно будет, я не подам ему руку помощи. Пальцем не шевельну, пусть тонет, пусть огнем горит. Вы ведь не всерьез это говорите, Рэйчел. Вот и не надо говорить. Я и вам никогда не прощу, что вы видели меня в таком состоянии, с разбитым лицом, и слышали, как я говорила все эти ужасные вещи. Я буду вам улыбаться, но в душе никогда не прощу. Рэйчел, Рэйчел, зачем вы меня огорчаете? Вот сейчас вы спуститесь к нему и будете гадко говорить с ним обо мне. Знаю я эти мужские разговоры. Нет, что вы! Я вам отвратительно, жалкая, скулящая пожилая тетка. Да нет же! Ох! Опять этот ужасный возглас глубочайшего, нестерпимого отвращения. Теперь, пожалуйста, уйдите и оставьте меня. Оставьте меня наедине с моими мыслями, с моей мукой, с моим возмездием. Я буду плакать всю ночь напролет. Извините меня, Брэдли. Передайте Арнольду, что я должна отдохнуть и прийти в себя. Пусть оставит меня сегодня в покое. Завтра я постараюсь, чтобы все было как обычно. Никаких упреков, жалоб. Ничего. Как я могу его упрекать? Он опять разозлится, опять меня испугает. Лучше уж оставаться рабыней. Передайте ему, что завтра я буду такой же, как всегда. Да он, конечно, и сам это знает. И нисколько не тревожится, он уже успокоился. Только сегодня, пожалуйста, я не хочу его видеть. Хорошо, я передам. Не сердитесь на меня, Рэйчел. Я ведь не виноват. Пожалуйста, уходите. А может, принести вам чаю? Доктор сказал горячего. Уходите! Я вышел из спальни и тихо закрыл за собою дверь. Раздались быстрые мягкие шаги, в замке повернули ключ. Я спустился по лестнице с чувством растерянности. И да, она была права. Отвращение. За это время стемнело. Солнце больше не сияло на улице, и все в доме стало коричневым и холодным. Я вошел в гостиную, где сидели и беседовали Арнольд с Фрэнсисом.